жилках листов, беспокойная кровь октября, и стынут порой от прохлады усталые руки. Под сенью мостов завершается ветром обряд. Бумажный герой познает волны первой разлуки. Данте девять кругов ты не зря очертила пером, и в спирали веков неизменно твоя Беатриче, и отныне не будет таким одиноким паром. Круг десятый прежний станет пропетой притчей. И новый сюжет приглашаю в тетрадь или в дом. Сестрица моя обретает иное дыхание, но старый портрет и стихами насыщенный том остры по краям и скрывают такое пылание, что забвенье не сможет затребовать прописи имен, и не сможет волна унести путевые страницы. Твой сестрица-герой в пепелище печальных времен оживет и к восходу, как феникс, летит алой птицей.